Грань третья. Фокус. I call this one the panel of direction. Я называю это гранью, связанной с направлением. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. How much positive influence would a leader have in your life if they really did not know where they wanted to go or how they wanted to get there? Насколько серьезное влияние оказывали бы на вашу жизнь лидеры, если бы они не знали, куда они идут, зачем и как они туда попадут? Probably not very much. Скорее всего, влияние было бы ограниченным. So then, it should be no surprise that many leaders lack power and influence because they lack focus and fail to develop the third panel. Поэтому никого не должно удивлять, что большинству лидеров не хватает силы и влияния именно потому, что им не хватает фокуса. Они не могут развить третью грань. The panel of direction. Грань, связанную с направлением. Concerning direction. Говоря о направлении. Specifically, I'm referring to knowing where you want to go. Я имею в виду ситуацию, в которой вы знаете, куда вы идете. And having a clear idea of how you plan to get there. И имеете четкое представление о том, как вы планируете добраться до этой точки. I'm a big believer that success in anything in life is not an accident or random happenstance. Я глубоко убежден, что успех в любой сфере жизни — это не просто случайность. Success is a planned activity that you have measurable control over. Успех — это результат запланированных действий, которые вы контролируете. Now, that's not to say that just because you are organized and focus your energy and activity, that success as a leader is 100% guaranteed. Я в то же время не хочу сказать, что если вы организуете свою деятельность и сконцентрируете все, что вы делаете, вы как лидер будете успешны на 100%. Of course, situations and circumstances come along that can impact even the most well-constructed and detailed plans. Безусловно, часто появляются ситуации и обстоятельства, которые влияют даже на самые хорошо продуманные планы. However, но тем не менее, having a clear sense of purpose and direction does offer you the opportunity to make better decisions. Если вы четко понимаете, в чем смысл ваших действий и куда они направлены, это помогает вам принимать более продуманные решения. When you do have to make changes in course directions. Особенно, когда вам необходимо изменить курс, по которому вы движетесь. What is interesting about this panel? И вот что интересно касательно этой грани. Is that part of its influence is concerned with the more traditional leadership disciplines. Часть влияния этой грани основывается на традиционных функциях лидера. Like vision. Таких как видение. Mission. Миссия. Values. Ценности. Purpose. Смысл. Goals and objectives. Задачи и цели. And on the other side. Но в то же время. Focus includes elements that are more concerned with management. Фокус также включает в себя многие элементы управления. Like planning. Такие как планирование. Structure. Структура. Organization. Организация. Processes and benchmarking. Процессы и бенчмаркинг. Now, according to leadership expert Warren Bennis, исходя из исследований известного эксперта по лидерству Уоррена Беннеса, leadership is the art of supervision and management is the science. Лидерство — это искусство управления, а менеджмент — это наука. Meaning leaders operate as the inspiring visionaries. То есть лидеры выступают как люди, вдохновляющие видением. Concerned about substance. Им важна сущность. While managers are more the planners. А управленцы — это те, кому важно планирование. Who are more concerned with process. Им более важен процесс. Leaders innovate. Лидеры привносят инновации. Managers administrate. Менеджеры управляют. Leaders ask what and why. Лидеры задают вопросы «что» и «почему». Managers ask how and when. А менеджеры задают вопросы «как» и «когда». Leaders develop. Лидеры развивают. Managers maintain. Менеджеры поддерживают. Leaders have a longer-term perspective. Лидеры смотрят вперед стратегически. While managers have a short-term perspective. Менеджеры думают о сегодняшнем дне. Leaders challenge the status quo. Лидеры бросают вызов статусу кво. While managers accept the status quo. А менеджеры его признают. Leaders have an eye on the horizon. Лидеры наблюдают за горизонтом. And managers have an eye on the bottom line. А менеджеры смотрят себе под ноги. What I've learned is that to operate effectively and ultimately have influence. Я понял, что для того, чтобы эффективно работать и иметь влияние, a leader must incorporate elements of management into their daily leadership practice. Лидеры должны встраивать элементы менеджмента в свою ежедневную работу. You cannot really be effective unless you do both. Вы не можете быть эффективным, если у вас не будет и того, и другого. Now, of course, this applies to all the panels. Безусловно, это касается всех граней. Still, when considering gaining influence from focus, this separation is most clear. Просто если мы говорим о том, как обрести влияние через фокус, это наиболее очевидно. For example, например, in the late 1990s, в начале 90-х, many businessmen and women I knew were experiencing success. Многие бизнесмены и деловые женщины были очень успешны. They were charismatic leaders. Они были харизматичными лидерами. They were excited about the opportunity of the time. Они думали о том, какие потрясающие возможности открывает это время. But they did not have vision. Но у них не было видения. Then boom, it hit. И потом случилось нечто. The crisis hit and it all came unzipped. Как атомный взрыв прогремел кризис, и все начало расползаться. And some are still in debt. Многие люди до сих пор в долгах. There was little or no vision. Потому что тогда не было видения. Making money is not a vision. Зарабатывать деньги – это не видение. Since there was no depth of purpose, так как не было глубинного смысла всех действий, they were destroyed by the bust. Как только что-то случилось, все действия были уничтожены. And they had no thought of the what ifs. Они не думали о том, а что если. They had no crisis strategy. У них не было антикризисной стратегии. So, in order to use focus and the panel of direction to strengthen your leadership and influence, поэтому для того, чтобы использовать фокус и эту грань, связанную с направлением, для того, чтобы стать более эффективным лидером и обрести влияние, number one, первое, know and share your vision, values, and overall sense of purpose to everyone in the organization. Осознайте, в чем ваше видение, ценности и общий смысл вашей деятельности, и поделитесь этим со всеми сотрудниками организации. This should be done both verbally and in writing. Это нужно сделать и на бумаге, и на словах. And it should not only be about the company. И это должно касаться не только компании. But also how your people's roles personally touch the vision, values, and overall sense of purpose. Но и то, как роль каждого сотрудника увязана с видением, ценностями и смыслом всей деятельности. If there is no vision, если нет видения, there is no direction, нет направления движения, then you will find that circumstances are in control. И обстоятельства начинают управлять вашими действиями. Successful leaders have a vision that others can follow. Успешные лидеры создают видение, которому могут следовать другие. The vision gives the followers something to reach for. Видение дает последователям что-то, к чему можно стремиться. A purpose for striving. Цель, которая оправдывает средства. And a reason to follow. Это дает им причину бороться и двигаться вперед. People hunger for purpose in their lives. Люди изголодались по смыслу в собственной жизни. Peter Schultz, the CEO of Porsche, said this. Например, Питер Шульц, президент компании Porsche, сказал вот что. Three people were at work on a construction site. На строительной площадке работало три человека. All were doing the same job. И все делали одно и то же. But when each was asked what their job was, но когда каждого из них спросили, в чем ваша работа, the answers varied. Их ответы были разными. Breaking rocks, the first replied. Первый сказал, я разбиваю кирпичи. Earning a living, the second said. Второй, я зарабатываю на жизнь. Helping to build a cathedral, said the third. И третий сказал, я помогаю строить храм. What was the difference in the third person? Если вы спросите, чем отличается третий, he had a sense of purpose. Он очень хорошо осознавал смысл своей деятельности. And you can be sure that he was also the best worker, producing the best results. И я почти уверен, что он был одним из самых результативных работников. Jack Welch, the chairman of General Electric, said this. Джек Уэлш, председатель правления General Electric, сказал вот что. Good business leaders create a vision. Хорошие лидеры в бизнесе создают видение. Articulate the vision. Высказывают видение. Passionately own the vision. Они носят его внутри. And relentlessly drive it to completion. И делают все, чтобы это видение реализовалось на практике. Number two. Второе. Have clear goals and objectives for people that tie into the bigger strategic goals. Установите для своих сотрудников цели и задачи, которые связаны со стратегическими целями. This must be considered on two levels. Это можно рассматривать на двух уровнях. If an employee sees their goal, если сотрудник воспринимает только свою цель, but does not see how it ties into the big picture, но он не видит, как она связана с более обширной картиной, they will not feel or work like an owner. Они не будут ощущать себя и работать как владелец. In the core of what the organization is trying to do. Они не будут ощущать свою принадлежность к процессу, не будут чувствовать, что они участвуют в том, что пытается сделать компания. And they will only be thinking about the tactical implementation of what they are doing. Они будут думать только о том, как делать на практике то, что им поручили. But a vision with a task and a goal provides purpose and fulfillment. Но видение, которое на практике реализуется в качестве задания и цели, приносит смысл в любую деятельность. Number three. Третье. Clarify everything in writing, but don't write too much. Детализируйте все на бумаге, но не пишите слишком много. Yes, you have to have plans, structure, rules, standards and guidelines committed to paper. Безусловно, на бумаге должны быть закреплены все ваши планы, структуры, правила и стандарты. But don't write too much. Но не пишите слишком много. Bureaucracy kills. Бюрократия убивает. But also know that a lack of structure and clarity creates anarchy and bedlam. Но не забывайте, что отсутствие структуры, четкости и ясности приносит анархию и бедлам. Number four. Четвертое. Use processes to ensure the results you want. Используйте процессы для того, чтобы получить результаты, к которым вы стремитесь. Now this is the actual doing of a thing. Это непосредственная практика. Steps to accomplishing the desired result. Шаги, которые помогут достичь необходимых результатов. Clear steps. Четкие шаги. Methodical. Методические шаги. And in order so that all can be evaluated and improved. Шаги, направленные на то, чтобы оценивать деятельность и совершенствовать ее. This helps to eliminate redundancy. Это позволяет избежать пересечения сфер ответственности. And minimizes waste. И минимизирует истраченные впустую ресурсы. It also helps to ensure quality and consistency. Это также помогает гарантировать качество и неизменность. Number five. Пятое. Find out what smart leaders and smart organizations are doing and have already done. Выясните, что мудрые лидеры и мудрые компании делают и уже сделали. Don't recreate the wheel. Не надо заново изобретать велосипед. Don't recreate the same thing that's already been created. Не надо создавать то, что создали до вас. Know and understand benchmarking. Разберитесь в концепции бенчмаркинга. The industry standard. Узнайте стандарты отрасли. But not only from your industry. Но не только своей отрасли. What are the standards set by other industries? Узнайте, какие стандарты в других областях. Learn from them. Учитесь у них. Do not assume because the benchmark works that it's the best. Не думайте, что если компания, на которую вы ориентируетесь в бенчмаркинге, работает, это значит, что она лучшая. But rather use the benchmark as a guide. Используйте ее опыт как путеводитель. Not a definitive solution. А не универсальное решение. Reach beyond. Смотрите глубже. Seek to establish new industry standards. Пытайтесь устанавливать стандарты для отрасли самостоятельно. Be the innovator and make the wheel better. Будьте инноватором, усовершенствуйте велосипед.